Глава 15. О том, что нужно смущаться и чувствовать себя неловко, Катерина забыла довольно скоро. Этот день закружил ее не хуже водоворота. Встречи, презентации, графики, цифры, победы, достижения и лица, лица, лица. Они так и норовили слиться в одно сплошное пятно. Людей кругом было много, улыбающиеся, серьезные, настороженные. И каким-то невероятным образом она умудрялась со всеми быть приветливой, отвечать что-то вполне соответствующее случаю и даже обмениваться визитками. К вечеру Катерина едва держалась на ногах. А ведь еще и фуршет. «И снова ваша перспективность на грани возможного», — раздался сзади знакомый голос. Катерина поморщилась. «Ну как же, стоило отгреметь фанфаром и воцариться неофициальной обстановке, как господин Гольдшмидт тут как тут. Надеюсь, сегодня мы еще станцуем?» Виктор схватил ее руку и церемонно приложился мокрым ртом. «Фу, уверен, вы меня еще поразите!» Меньше всего ей сейчас хотелось его поражать. Воспоминания о вчерашнем веселье нахлынули жаркой волной. Это сколько же нужно было выпить, чтобы он казался милым и остроумным? Противный тип. Фальшивый, липкий и самодовольный. Катерина незаметно вытерла руку и, бормоча что-то вежливо сдержанное, попыталась улизнуть. Но не тут-то было. Виктор как клещ вцепился в ее локоть и потащил к группе очень-очень важных людей. Катерина растерянно оглядывалась, почему-то выискивая глазами Максима Викторовича. Должен же, в конце концов, генеральный директор явиться и спасти своего работника от настырного партнера. Да только он почему-то ни капли не спешил на выручку. Стоял себе в сторонке, мило беседовал с двумя чопорными фрау и даже не смотрел в сторону Катерины. С другой стороны, чего бы ему туда смотреть? Они не влюбленная пара, а коллеги. К тому же, она сама виновата. Ухаживание Виктора вчера принимала вполне благосклонно. Так, пора прекратить это безобразие. И не рассчитывая на чью-то помощь, а самой. «Я очень плохо себя чувствую», — четко выговорила Катерина, будто вколачивая каждый слог в голову гадкого господина Гольдшмидта. «О-о-о!» Обеспокоенно посмотрел на нее Виктор и, понимающе кивнул. «Да, пиво коварно. Тогда, может, лучше будет сбежать отсюда? Я бы проводил вас до отеля. Вы ведь не очень хорошо знаете город». Это не так важно до тех пор, пока его хорошо знают таксисты. В этой фразе было столько льда, что любой бы понял. Дальше разговаривать бесполезно. Любой. Только не Виктор. «Но таксист не доведет вас до самого номера», — самодовольно усмехнулся он, мазнув по ней масляным взглядом. «Вот же...» «Непробиваемый тип!» «И правильно сделает», — отрезала Катерина, но, видя упрямое выражение партнерской физиономии, добавила. «Максиму Викторовичу вряд ли понравится, что в нашем номере ошивается таксист». «В вашем?» — прищурился Виктор. «Вот теперь его наконец-то проняло». «Ну да. Мы поселились вместе, а что?» Она совершенно не собиралась козырять этим обстоятельствам, тем более что их совместное проживание — глупая шутка судьбы и ничего более. Но тут был особый случай. «Я скажу водителю, чтобы вас отвез», — поджал тонкие губы Виктор, сразу потеряв к ней интерес. Вот и прекрасно. Остаться в номере одной — все-таки как это здорово. Сколько угодно нежиться в пенистой ванне, нанести маску, пробежаться, шлепая босыми ногами, закрутиться в одеяло и уснуть без задних ног, не дождавшись драгоценного босса с фуршета. Катерина проснулась от того, что немного затекла шея, и в отчаянии зажмурилась еще крепче. «Опять? Нет, это уже чересчур. Это не может быть правдой, просто день сурка какой-то». Правда, сегодня, пожалуй, ситуация еще хуже. Голова уютно устроилась на чужом плече, рука чувствовала твердый и теплый живот, а где чьи ноги, Катерина даже думать боялась. Но как, черт побери, она здесь оказалась? Если прошлую ночь со спокойной совестью можно было свалить и на местное пиво, то вчера Катерина была абсолютно трезвая. Она совершенно точно помнила, как легла спать на самом-самом краешке своей половины кровати, завернувшись в одеяло, как в кокон. И вот теперь из того кокона вылупилась бабочка и приползла на половинку Максима Викторовича, будто ей тут медом намазано. При мысли о намазанном меде Максиме Викторовиче внутри сладко заныло. И Катерина торопливо приоткрыла один глаз, чтобы оценить обстановку, а не думать про всякую ерунду. В 10 сантиметрах от ее носа совершенно спокойно спал биг босс Максим Викторович, и, судя по ровному размеренному дыханию, просыпаться пока не собирался. У него были темные короткие ресницы и складочка между бровей, которую нестерпимо хотелось погладить пальцем. Обычно идеально причесанные волосы спутались и велись на самых кончиках, а еще возле уха скручивались в колечки. Катерина нерешительно протянула руку и потрогала одно из колечек. Жесткое и упругое. В животе щекотно запузырился коктейль из веселого ужаса и любопытства, стукнул в голову, подбивая творить немыслимые вещи. Впрочем, почему немыслимые? Она, Катерина, просто любит все прекрасное. Закаты, рассветы, картины и статуи в музеях. Так почему бы ей не полюбоваться на босса, например, который прекрасно сложен? Прекрасно сложенный Максим Викторович не шевелился и по-прежнему ровно сопел. А Катеринина рука жила своей жизнью и плевать хотела на то, что там себе думает ее хозяйка. Она еще раз потрогала колечко, провела по волосам, погладила таки упрямую складочку между бровями. Одним пальчиком коснулась уголка четко очерченного рта, скользнула по нижней губе и, судорожно сглотнув, уставилась на ямочку между ключиц, где билась жилка. Ее нестерпимо хотелось коснуться губами. От одной только мысли сердце ухнуло куда-то вниз, спугнув стайку бабочек. «О, боже! Что она творит?» Сейчас он проснется и увидит ее рядом с собой. «Вот что он подумает?» Внутренний голос ехидно подсказал Катерине, что конкретно подумает про нее Максим Викторович. Она покраснела и воровато скосила глаза, пытаясь понять, где там чьи ноги и как незаметно добыть из этой кучи свои. Вид бесстыдно переплетенных смуглых и белых ног подействовал на Катерину как удар в живот. Она потрясенно застыла и в наступившей тишине услышала, что Максим Викторович дышит не так ровно, как вначале. Вернее, совсем неровно. Она быстро перекатилась через все ложе любви, на ходу нацепила халат и, закрывшись в ванной, сползла по стенке. «Статуи в музеях, значит?» «Как вернется домой, купит абонемент и будет любоваться этим самым прекрасным, пока не затошнит. И вообще, это все кровать. Скорее всего, она стоит криво, поэтому Катерина все время скатывается за границу своей территории. Надо было взять иголку и нитки и пришить себя прямо к матрасу, чтоб уж точно просыпаться там, где легла, а не где попала».